Глава 11. Репликатор. Не раздумывая, я бросился на землю, откатился почти к самой воде, надеясь, что от вражеского внимания укроет естественная крутизна берега. Наша с даром группа распалась, иконка персонажа мага пропала, и это было плохим знаком. Сейчас острее, чем раньше, сказывалась нехватка хотя бы завалящего щита, ведь до сих пор с лучниками сталкиваться не приходилось. Но кем бы ни была эта сволочь, пришившая ментора, я постараюсь отплатить. Вот только бы для начала надо выяснить обстановку. Я осторожно приподнялся на руках, выглядывая поверх склона. Чиркнув по плечу, стрела с тугим плеском ушла в воду. Даже этого касания хватило, чтобы рывком завалить на спину. Но я успел рассмотреть противника. Мысли о немедленном возмездии выдуло словно ледяным ветром. Ярость потухла, оставив лишь бессильную горечь страха. Стоит еще раз выглянуть, и мне конец. Припоганое ощущение, когда вдруг понимаешь, что обречен. Вот почему так легко умер дар. Ни седьмой уровень, ни остаток щита новичка ему не помогли. Его убила не столько стрела, сколько метка, которая как чума распространялась от меня на союзников. Потому что со стороны леса к реке спускалась свора губителя. Необычная свора. Выхваченная взглядом картинка отпечаталась в памяти. Далеко опередив группу, в мою сторону по травянистому склону неслись трое клыканов — мощные черные бестии. За ними неспешным шагом, отстав метров на 20, бежали два мечника в темной броне. Тяжелый меч в правой, плеть в левой. А на взгорке позади них, наблюдая за берегом, стоял лучник, весь в черном. Сквозь прорези кожаной маски, закрывавшей лицо, светились красные уголья глаз. Вожак. Восьмого уровня, как и вся свита прислужников. Такой своры я еще не видел. Дар ошибся. Возле храма не всегда безопасно, и эта ошибка дорого ему обошлась. Вне всякого сомнения, врагов привлекла именно метка проклятых. Но маг мог этого не предвидеть. 5 дней в игре не бог весть сколько. Всего не учтешь. А самое паршивое, у меня было всего несколько секунд на поиске хоть какого-нибудь выхода, прежде чем клыканы доберутся до меня и разорвут на куски. Но выхода я не видел. И бежать бесполезно. От собак и стрел с меткой на шкуре не убежать. Торопливо глянул в обе стороны вдоль берега. Никаких зарослей. Не спрятаться даже на миг. Бросил тоскливый взгляд в сторону острова. Будь они прокляты, эти жрецы храма. Но что стоило им пригнать паром, когда это было необходимо? Паром, вода, пристань. Я могу укрыться под ней, чтобы выиграть время. Могу даже попытаться добраться до острова вплавь, особенно если держаться под водой. Но время вышло. Один из клыканов успел опередить даже своих собратьев. Перемахнув летящим прыжком валун, зверь сходу кинулся на меня, распахнув усеянную клыками пасть. Зарычав от бессильной злости, я вскочил, срывая меч со спины. Так бездарно и глупо все закончится. Что для дара, что для меня. Лучник ждал этого момента, и стрела тут же вонзилась в бедро, прошила насквозь, мерзко скрижетнув наконечником по кости. Ногу рвануло, смещая положение тела, и удар меча, направленный на пса, прошелся мимо. Сталь выбила искры о камень. Пес инстинктивно попытался отскочить, уклоняясь от выпада, но крутизна склона и набранная скорость сыграли с ним дурную шутку. Лапы заскользили по дерну, и в следующее мгновение тяжелое тело твари сбило меня тараном. Земля завертелась перед глазами, а затем холодная стремнина с радостью приняла нас обоих в холодное объятие. Подхватила и быстро понесла по течению. Все происходило слишком быстро. Попробуй сориентироваться, когда тебя вертит в воде как щепку, а перед глазами все мельтешит. Длинные ленты водорослей змеями извивались в прозрачной воде, перед лицом вдруг выросли темные столбы пристани, и я едва успел ухватиться руками за ближайший, чтобы не унесло дальше. Черт! При столкновении со столбом меч вывернуло из руки, он булькнул на дно. Все еще оставаясь под водой, я кое-как оглянулся. Клыкан никуда не делся, но и ему сложно было бороться с течением. Интенсивно загребая всеми четырьмя лапами и вытянув вперед голову с ощеренной пастью, тварь пыталась приблизиться, чтобы уж вцепиться наверняка, но ее относило в сторону. Покрепче обвив столб левой рукой, я взялся за кинжал и, преодолевая сопротивление воды, ударил. Жалкая попытка. С меткой против восьмиуровневой твари я все равно, что нулевого уровня. Нет, я не промахнулся. Кончик бритвенно-острого кинжала попал точно в глаз клыкана. Попал и соскользнул, словно по стеклу, оставив лишь едва заметную царапину. Еще один судорожный рывок, и возле лица в опасной близости клацнула пасть, взбаламутив воду. Я с силой оттолкнулся от столба, разрывая дистанцию, и тут же ухватился за соседний, стараясь не выпустить кинжал. Толщу воды пронзил какой-то росчерк, с гулом оставляя стремительный след из воздушных пузырьков. Он пришел откуда-то из речной глубины. Прозрачный, словно из граненого хрусталя двухметровый трезубец, словно жука пригвоздил клыкана к столбу, возле которого я только что болтыхался. Тварь выпучила глаза и издохла. Вода окрасилась быстро размывающимися карминовыми струйками. А трезубец стал таять прямо на глазах. Система услужливо подсказала, что оружие сотворено из зачарованного льда. Это типа такое заклинание материализации. Кто-то только что пришел на помощь, позволив затлеть в душе огоньку надежды. Но я пока не видел, кто именно. Свет под водой преломлялся иначе, искажая перспективу. С нарастанием глубины водяная толща утрачивала прозрачность, темнело, скрывая очертания речного мира. И что-то там мелькнуло в этой глубине. Какое-то быстрое, гибкое тело. Воздух. Пихнув кинжал в ножны, я оттолкнулся ногами от взбаламученного дна и всплыл под настилом, прикрытый им как щитом. Высунув голову на поверхность, глубоко вздохнул, наполняя легкие. И резко подался назад, пуская пузыри. Доски напротив лица пробила стрела, разорвав наконечником щеку. Этот лучник — меткая сволочь. Как чует, где я нахожусь. Вода возле пристани забурлила. В реку кинулись сразу две твари, яростно заработали лапами, окружая с двух сторон. Поняв, что меня сейчас ждет, не раздумывая, оттолкнулся от пристани и нырнул поглубже. Поплыл прочь от ненадежного укрытия, отчаянно расталкивая руками окружавшие со всех сторон змеящиеся вуали водорослей. Отяжелевшая одежда чертовски мешала, замедляя движение. Всплыв к поверхности, псы устремились следом, и нагоняли они быстро. Оглядываясь, я видел, как они взбивают лапами пену. Сообразительные. Я не сомневался ни секунды. Как только представится возможность, нырнут и вцепятся разом. Вот они уже почти надо мной. Нет, не уйти, будь все проклято. Придется забыть о неведомом союзнике и встретить смерть лицом к лицу. Я ухватился руками за ближайшую ленту водорослей, подтянул себя поближе ко дну, торопливо обмотал ноги и кое-как умудрился встать, сопротивляясь течению. При этом нечаянно задел стрелу, все еще торчащую из бедра. Плоть прострелила огнем. Стиснув зубы, выхватил оба кинжала и вскинул в ожидании, уже ни на что не надеясь, но решив бороться до конца. Псы нырнули, устремились ко мне. Вот оно! Боковым зрением уловил, как из темноты речных глубин проступил гибкий силуэт, тоже двигаясь в мою сторону. Я изумленно расширил глаза, уставившись на существо, которое явилось на помощь. Страж храма. Уровень 10, жизнь 1650. Раса тритонид. Так вот о ком упоминал Дар. Могучий человеческий торс, бугрящийся рельефной мускулатурой, обтягивала блестящая серебром чешуйчатая кожа. Вместо ног, бешено взбивая воду, извивался длинный рыбий хвост. Существо пронеслось мимо торпедой. Тритония голова повернулась, равнодушно окинув меня быстрым взглядом узких змеиных глаз, поблескивающих зеленью с золотом. Быстрое волнообразное движение лезвиями трезубца, и клыкан закувыркался в воде со вспоротым брюхом. Второй пережил собрата ненамного. Еще одно неуловимое движение, и тварь бессильно обмякла с перерезанной до позвоночника шеей, окутавшись мутным кровавым облаком. Какая силища! Просто невероятно! Я долгую секунду с мстительной радостью смотрел, как врагов уносит течение. А когда спохватился и обернулся, обнаружил, что спаситель, интенсивно работая хвостом, быстро плывет прочь и вот-вот снова исчезнет в родных глубинах. И едва сдержался, чтобы не заорать. Ведь половина врагов, причем куда посерьезнее клыканов, никуда не делись, а мне придется подняться к поверхности, чтобы вдохнуть глоток воздуха. Но стража, похоже, судьба игрока ничуть не интересовала. Он лишь охранял водную территорию храма. Пришлось импровизировать. Спрятав кинжал обратно в ножны, я отдался течению и постарался проплыть под водой как можно дальше, в надежде оторваться от преследования. Когда в глазах уже начало темнеть от подступающего удушья, я рискнул всплыть. Благословенный глоток воздуха. Промахнувшись на пол ладони, рядом с плечом тугим шлепком всплеснула стрела. Я тут же ушел под воду, зарычав от ярости. Вот же привязался, поганец. Еще через бесконечно долгую минуту путешествия под водой вокруг кое-что изменилось. Дно начало светлеть. Непонимающе оглядевшись, я обеспокоенно сообразил, что меня почему-то несет к берегу. Сопротивляться уже не оставалось сил, легкие и мышцы горели от недостатка воздуха, в глазах почернело. Я снова всплыл и жадно вдохнул, ожидая рокового выстрела. Секунды текли одна за одной, а стрелы почему-то больше не обрушивались на мою несчастную голову. Неужели оторвался от преследования? Судорожно загребая руками, я завертел головой, чуя какой-то подвох. И выругался, чуть не нахлебавшись. Рано радовался. Впереди берег изгибался подковой, а над водой громадным козырьком нависал скальный массив. А еще слух уловил какой-то странный шум, усиливающийся с каждым метром. Сообразив, что часть воды уходит в какую-то подземную промоину под скальным козырьком, а меня несет прямиком туда, я забарахтался в отчаянной попытке добраться до берега до того, как мое бренное тело засосет в воронку. 10 метров? 5? Из воды торчит наполовину затопленный древесный ствол, от которого остро несет гнилью и тиной. Выбрасываю вперед руку так, что едва не вывихиваю плечо, но успеваю зацепиться за одну из обломанных веток. По ним, как по перекладинам лестницы, добираюсь до берега. Выползаю на сушу, до мяса ободрав локти, обусеивающие прибрежную полосу камни. Из последних сил переворачиваюсь на спину. С одежды текло ручьями, а небо надо мной сияло, как начищенный чайник, уставившись мне в лицо насмешливым солнечным глазом. Из горла вырвался нервный смех. Жизнь прекрасна и удивительна. Даже и не рассчитывал, что все-таки выживу. Не помню, сколько я так провалялся, может, минуту или две, но нужно было приводить себя в порядок, решать, что делать дальше. Я зашевелился и сел, осматривая себя. Ну и видок. Черти испугаются. Весь в грязи, как в камуфляже. Оба кинжала на месте, а вот меч придется поискать на дне. Позже. Наклонился к воде, сполоснул кисти рук, осторожными прикосновениями пальцев ощупал лицо. Рваная рана на щеке почти не кровоточила. Благотворное влияние воды, ведь она здесь буквально живая. Но и затягиваться рана не спешила. Чтобы запустить процесс исцеления полнее, нужен транс, неподвижность. Нога выглядела хуже. Торчавший из бедра обломок стрелы с расщепленным концом непрерывно напоминал о себе дергающей болью. Сквозь прореху штанины сочилась кровь, смешиваясь с грязью. Видимо, древко обломал, пока выползал на берег. А может, еще у пристани, когда шарахнулся с клыканом в воду. Веселенькое вышло приключение. Интересно, заражение тут можно подхватить или мир стерилен? О Даре пока старался не думать, давил в душе горечь. Лучше оставлю сожаление на потом и займусь ногой, ведь пока не избавлюсь от этой пакости, заживление не начнется. Но сперва неплохо бы глотнуть из фляги. Для бодрости. Настойка тоже ускорит восстановление сил. За спиной тихо бряцнуло железо. Не раздумывая, я прямо с места, как сидел, прыгнул к воде. Но все же не успел. Стрела ударила в плечо с непреодолимой силой, развернув вокруг оси и припечатав спиной к топляку. Следующая стрела с мерзким хрустом вонзилась в левую ключицу, пригвоздив к дереву. Еще одна пробила правое плечо, окончательно распяв меня на древесном стволе. Хрипя от боли, дернулся, пытаясь весом обломать древки и снова попытаться добраться до воды. но сил не хватило. Энергия вытекала из тела вместе с кровью. Висел, как дырявый мешок, приспособленный в качестве мишени. Ненавижу чувство полного бессилия. Ненавижу. Все трое из своры губителя были здесь. Скрываясь за деревьями и складками местности, бесшумно подобрались поближе, чтобы захватить врасплох наверняка. Они и не думали оставлять преследование. Двое мечников остановились в нескольких шагах, не спеша хвататься за мечи, покоящиеся в набедренных ножнах. Они лишь встали так, чтобы отрезать путь к бегству. Один со стороны леса, другой возле воды. Темные лица прорезал многообещающий оскал. По голенищам сапог мерно пощелкивали кончики плетей. Вожак подошел последним с луком в опущенных руках. Приблизился неспешным шагом убийцы, собирающегося добить жертву, и прекрасно осознающего, что жертва уже никуда не денется. Маска полностью скрывала лицо измененного. Выглядывающие из прорезей глаза горели злобным торжеством. Воины обернулись на шумный всплеск и схватились за мечи. Метрах в 20 от берега из воды в шумном фонтане брызг вырвались три стража, свечками взлетев над поверхностью реки и застыв так на долгую секунду. Мускулистые торсы сияли расплавленным серебром. Во вскинутых над тритониями головами руках солнечно сверкнули трезубцы. Я радостно заорал сквозь боль, выплевывая сочащуюся горлом кровь. «Вали, гадов! Дави!» Вожак мгновенно развернулся в сторону опасности. Щелкнула тетива по кожаной перчатке. И я зарычал от злости, увидев, как стрела ударила в грудь одного из стражей, заставив его прервать бросок и плашмя рухнуть в реку. Но двое других метнули трезубцы, и сила удара была настолько чудовищной, что мечников занесло словно пушечным выстрелом. Насквозь пронзенные зачарованным льдом, тела воинов изломанными манекенами рухнули на камни замертво. Сразу после броска стражи ушли под воду, но на поверхность тут же вырвалась следующая двойка с уже вскинутыми трезубцами. Вожак губителя совершил роковую ошибку, приблизившись к реке и оказавшись в охраняемой зоне храма. И он тоже прекрасно понял, что жить ему осталось мгновение. А потому резко развернулся с луком в руках и направил граненый наконечник стрелы мне в лицо. Щелкнула тетива. Озонированный воздух, тихий гул машинерии и мигающая перед глазами зеленая строчка на фоне абсолютного мрака. Резервное восстановление аватара завершено. Репликатор. Знакомое место. Существенное отличие от прошлого пробуждения. На этот раз, когда откинулась крышка саркофага и внутрь хлынул слепящий свет, никто не помог мне выбраться из гроба. Я ждал довольно долго, пока не понял, что помощи не будет. Обслуживание выше всяких похвал. Внимание только к новичкам. Тело не слушалось, как в первый раз, с трудом заставил себя сесть. Глаза старался не открывать. Жгло. Нестерпимо. Трясущимися пальцами вцепился в край саркофага. Кое-как перебрался на пол. Вроде и высота всего метр от пола. Ощущение, что сейчас рухну вниз с многоэтажки. Дурно до жути. А еще боль. Бедро, грудь, плечи. Боль терзала и выкручивала так, словно стрелы все еще сидели во мне. И голова раскалывалась, будто в черепе торчало что-то постороннее, распирая мозг и кости. Я даже ощупал себя пальцами, проверяя. Вроде физиономия в норме, и на теле ни дыр, ни крови. Тогда какого черта меня рвут эти фантомные боли? Красноречивые напоминания о том, чего следует избегать всеми силами в следующий раз. Хорошо, хорошо, урок усвоен. А теперь нажмите эту паршивую кнопку, выключающую боль, и дайте прийти в себя. Несколько минут я просто стоял, изображая вешалку для одежды, пока не почувствовал, что могу сделать следующий шаг. На теле, естественно, ни клочка. Все, что носил, осталось на трупе. Лохмотья, даже жалеть не о чем. Только потеря кинжалов вызвала досаду. Даже не досаду, так, ее тень. С таким отвратительным самочувствием последнее, что заботит, так это утрата игрового имущества. И уник остался на дне реки. Я как-то нашел в себе силы усмехнуться. Надеюсь, оружие в воде не растает, как трезубец из зачарованного льда. И тут же вздрогнул от вставшей перед глазами картинки. Сверкающий в солнечных лучах фонтан воды и мускулистое тело, взлетающее над поверхностью реки для смертоносного броска. Встряхнул головой, прогоняя наваждение, и мгновенно пожалел. Череп чуть не взорвался. Так, надо отсюда побыстрее выбираться. Без инъекции слишком хреново. Шатаясь, как пьяный, неуклюже облачился в одежду, которая нашлась там же, где и раньше, в багажном отделении саркофага. Неизменная майка, шорты и полукеды. Бесплатный набор неудачника, как я уже понял. И тут сообразил, что уник привязан к душе, а значит... Болезненно прищурился, подошел к камерам хранения, целиком занимающим стену. Не успел подумать, какая же из них моя, как дверка камеры напротив саркофага распахнулась, и я слабо улыбнулся, увидев свой старый добрый меч. Приятно было взять уник в руки, снова почувствовать его тяжесть. Словно встретил старого друга. Даже не предполагал, что успел так привязаться к своему оружию. Психологическая зависимость, неизбежно возникающая между игроками и вещами, привязанными к их душам. Удовлетворившись видом и ощущением, попытался закинуть уник за спину, в походное положение. И услышал звон. Непонимающе уставился на меч, валявшийся на полу. Внутренняя батарейка аватара явно еще не восстановилась, если даже оружие не держится на привычном месте. Все хуже, чем казалось. Но все это должно быть поправимо, иначе от меня, как игрока, просто не будет толку, а система такого не допустит. Больше не желаю сюда попадать. Никогда. Смерть действительно отрезвляет. Тут Дар прав. Интересно, он уже выбрался из саркофага или... Нет, не интересно. Плевать. Для начала в себя бы прийти, прежде чем снова погружаться в текущие заботы. Подобрав уник, шаркающей походкой разваливающегося на ходу зомби побрел к выходу. Душу разъедала угрюмая злость. Первым делом надо найти и придушить ушастого. Наверняка станет легче, хотя бы морально. Без инъекции, как без воздуха. Мышцы словно желе. Но не придушить, так хоть морду поцарапать. На большее сил все равно не хватит. Я до сих пор не в курсе, какого здесь уровня обслуживающий персонал. Пока тащился вдоль саркофагов, громкоговоритель так и не вякнул. Но это даже к лучшему. Уши, как и глаза на свет, болезненно реагировали на громкие звуки. Комната инструктажа встретила приглушенным дежурным освещением. Морщась от головной боли, я уставился угрюмым взглядом на стол с плавающим над поверхностью голографическим монитором. Какие-то непонятные закорючки на экране. Кресло смотрителя пустовало. Совсем забил на службу. «Справа!» — донесся знакомый голос. Я повернулся. В стене за рядом кресел протаял новый дверной проем. Вздохнув, я проковылял в открывшееся помещение. Свет все еще заставлял щуриться, толком не рассмотреть. Но понятно, что все помещение занято разнообразным оборудованием. Столы со всякой всячиной, шкафчики с тикающими таймерами, окна дисплеев с бегущими логами о текущих процессах, реторты, колбы и змеевики. В нескольких стеклянных шкафах целые батареи двухлитровых банок с прозрачным красноватым содержимым. Настойка здоровья. На разлив. Да, помню, Дар говорил, что ушастый травник и алхимик. А это, ясное дело, его рабочее место. Хозяин лаборатории обнаружился в дальнем правом углу, за столярным столом, заваленным всевозможной всячиной. Какие-то баночки с неизвестным порошком, пилочки, ёршики. Когда я возник на пороге, ушастый отложил кусок минерала, из которого что-то вытачивал миниатюрным стальным резаком, и окинул меня надменным взглядом. Я не сразу сообразил, что он изготовлял чашу для курительной трубки, и разглядел рядом на столе кучку уже готовых запчастей, из которых эти трубки собираются. О как! Действительно ручная работа? Ну, когда куча времени и совершенно нечем заняться? А если без ёрничания, то вызывает уважение, как и любое мастерство. Я покосился на ник смотрителя. Ушастый. Смотритель репликатора. И все. Ни слова об уровне, расе. Одним словом, админ, элита, белая кость и голубая кровь. поневоле задумаешься. А как вообще люди попадают в администраторы этой странной игры? Может, я бы тоже не отказался. Одет явно поприличнее меня. В рубашку и штаны из мягкой добротной ткани стального цвета. На пальцах перстни, не поддающиеся идентификации. С шеи свисает на серебристой цепочке амулет из зеленого хризолита с темным зрачком внутри. Форменный птичий глаз. Хорошая, наверное, цацка. «Чего желаешь?» Барственно-холодный тон и взгляд красноречиво говорящий «шляются тут всякие» меня ничуть не смутил. Я и раньше не особо снисходил до условных приличий, а сейчас, когда башка раскалывалась, и вовсе было на них плевать. Обнаружив возле стенки стул, с облегчением опустил на него бренное тело, не собираясь дожидаться особого приглашения. Все равно не дождусь. Еще по первому знакомству понял, что ушастый из тех, кто заметит любую соринку в чужом глазу, но не заметит бревна в собственном. Поэтому правила гостеприимства он трактует только в свою пользу. «Мне...» Пришлось прокашляться, прежде чем продолжить. Не горло, а сплошной песок. «Мне витаминчик твой не помешает». «Бесплатно только первый раз, друг мой ситный. Если жаждешь инъекцию прямо сейчас, плати 5 кридов». «5 чего?» «Кристаллов душ», — сказал и смотрит так покровительственно, с потаённым интересом. «Интересно, чего он ждёт? Что я встану на колени и начну униженно биться лбом о половицы, лишь бы получить подачку? Ты же понимаешь, что я только что из саркофага». Говорю на удивление спокойно. Это всё голова виновата. Начну орать, самому же хуже станет. «И отлично знаешь, что у меня карманы пустые». «Ну так сбегай в свой номер в гостинице!» Ушастый растянул губы в издевательской улыбочке, сложил руки домиком и утвердил на кулаки подбородок, словно приготовился смотреть представление. «Погоди, дай-ка догадаюсь». «Ах да, ты же здесь всего 2 сутки. Столько забот, что забыл подстраховаться. Не сообразил, что если шлепнут, то все потеряешь. А ведь номера в гостинице для этого вам и выделяют, чтобы запасы хранить». «Так нет же, носятся по лесам, как оглашённые». «Одолжить?» «Я всё ещё само самообладание, хотя придушить его хочется всё сильнее. Удерживает только уверенность в том, что ничего не выйдет. Дар ведь говорил, что господин Эска вне уровней. Скорее всего, и смотрители тоже. Чтобы даже у самых отпетых отморозков соблазна не возникало пустить их под нож на опыт. А мне в отморозки записываться рановато. Не по мне шапка». «Ты уже и так должен, любезный», — снисходительно пояснил ушастый. «За воскрешение тоже 5. Я-то обязан вас, неудачников, реанимировать в любом случае, заплатили вы или нет, но долго никто не отменял. Так что держи стимул к самосовершенствованию». Получено задание. Долг платежом красен. Условия выполнения. Вернуть смотрителю репликатора 5 кристаллов душ. Пока долг не возвращен, на вас наведена аура должника. Ваша скорость передвижения и регенерация вашего здоровья уменьшены на 20%. Пробежав взглядом инфу, до боли сжал кулаки. Мне пришлось умереть, чтобы избавиться от метки проклятых. Самочувствие такое паршивое, что хоть вешайся, а он еще и эту гадость повесил. Совсем у человека нет ни сердца, ни совести. Можно откровенный вопрос, ушастый друг? «А быть гадом — это твое личное призвание или должность обязывает?» И тут он рассмеялся, причем вполне беззлобно, сильно меня озадачив. «Знаешь, а ты мне даже нравишься, Зуб. В тебе, вижу, совсем страха нет. Обычно новички опасаются грубить смотрителям. Но ты у нас бунтарь, да? Не признаешь авторитетов?» «Интересно у тебя получается. Если человек говорит, что думает, то значит, он грубит?» — проворчал я. «Видишь ли, любезный?» Смотритель постучал костяшкой пальца по столешнице, потом по лбу. «Если ты говоришь, что думаешь, то это не означает, что ты думаешь, когда говоришь. Я к тому, что любую мысль можно выразить в матерной форме, а можно и вежливо. Но я сегодня добрый и на один вопрос отвечу. Так вот, прими к сведению, это моя обязанность — провоцировать вас, чтобы увидеть реакцию». «Откровенные эмоции, видишь ли, наглядно раскрывают черты личности». «Значит, мы тут для вас лабораторные мыши?» И что ты во мне открыл?» «Я же сказал, отвечу на один вопрос. И уж тем более не стану раскрывать служебную информацию ни о твоем прошлом, ни о твоем будущем. Ты, главное, запомни, что система все запоминает и учитывает, а затем дает игроку вводные в соответствии с его возможностями. Кстати, могу подкинуть еще одно задание. Изготовление трубок — процесс сложный и кропотливый, а у меня не всегда есть время лично добывать материал. Лови». Доступно задание «Ценная порода». Условия выполнения — собрать для смотрителя репликатора 10 кусков морта, древесина ископаемого дуба. Справка. Этот материал тысячелетиями залегает в донных отложениях водоемов, приобретая особое свойство по огнестойкости и твердости. Срок выполнения не ограничен. Награда вариативна. Принять задание. Да, нет. Если бы взглядом можно было поджечь, честное слово, смотритель уже корчился бы в языках пламени, крича и обугливаясь. Казалось бы, задание — это всегда благо. Нужно хвататься обеими руками за любое — опыт, плюшки, репутация. Но он меня достал. Отвечать не пришлось. Ушастый прекрасно понял, что я желаю высказать, и по моему красноречивому молчанию. И сразу поскушнел, возвращаясь к прерванному занятию, возне с деталями трубки и к инструментам. «Вот что, любезный, ты ничего мне не можешь предложить, а у меня полно работы». «Угу». Я с усилием поднялся на ноги и развернулся к выходу. Говорить больше не о чем. «Кстати», — догнал голос смотрителя в спину, — «бесплатный совет. Состояние-нестояние пройдет само собой, примерно через час. Но это время можно уменьшить. Просто прими душ в номере». Очень хотелось его послать. Но он прав. Стоит думать о том, что говорю. И он действительно только что дал мне хорошую подсказку, согласующуюся с советами Дара. Вода. Когда под рукой нет ничего более действенного, сгодится и проточная вода. Так что душ — идеальный вариант из категории «дешево» и «сердито». «Благодарю», — обронил я почти искренне. Затем пересек зал инструктажа, шагнул за порог репликатора и поплелся по дорожке к гостинице, мрачно и агрессивно накручивая себя на предстоящее свершение. С какой обескураживающей легкостью свора губителя сделала нас подметкой? Вывод. Ментор — обычный человек и не застрахован от элементарных ошибок, что и продемонстрировал случай на берегу реки. Он многого не знает и многое не может предвидеть вследствие этого незнания. Пора включать собственную голову, чтобы потом не пенять на чужую. И, само собой, даешь прокачку до потери пульса. Не желаю больше терять ни минуты. Час, говоришь, чтобы прийти в норму. Придется в этот час уложиться, чтобы закончить все дела в ромашке.